Они не знали, кто именно, и доискивались виновных. А возможно, я просто не услышала, ведь недолго там торчала. Этих людей я знаю. Они часто приезжали за навозом из конюшен. Я думала, лошадиный навоз годится только для шампиньонов. Не только. Для шампиньонов его смешивают с куриным. А из смеси лошадиного и коровьего готовят подкормку для всяких растений. Так они насчет виновных или виновного в таком страшном преступлении, распространении грибка или еще чего-то. Я не все слышала. Кто-то даже орал, разрывался, что он знает виновного, что он покажет ему Кузькину мать. И нечего некоторым строить из себя невиновных младенцев. Дошло дело чуть не до драки. А может, и подрались. Уж очень они разошлись. Но я не стала дожидаться конца и уехала. Как только мне уступили дорогу. «А про сирень они не кричали?» — страшно заинтересованная спросила я. «Как вы догадались, тетечка?» — удивилась Марта. «Как раз о сирене громче всего и кричали. Она больше других растений подвержена грибковым заболеваниям. Микозу, что ли? Мне показалось, что это как-то связано с вашей аферой». «Мне тоже показалось», — но вмешался Виток. «А полиции ты там не заметила?» «Приехала. Благодаря ей я только и смогла проехать. Люди немного переместились с дороги». «Так ты говоришь, этих людей знаешь?» «Человек трех я знала, причем в лицо, и фамилии их знаю. Это люди в основном владельцы питомников и теплиц. Так что, мне надо о них сказать полиции?» Мы переглянулись. Наша собственная афера разрасталась со страшной силой. «Безусловно», — категорически потребовала Малгося. «Сами знаете, я не слишком дрожу над своей дитятей, но вовсе не желаю, чтобы ее хоть каким-то боком впутывали в наше дело. Не хочу, чтобы она врала и изворачивалась. Она ни к чему не причастна. Пусть так и остается. Не то еще пришьют ей причастность к какому-нибудь свинству». «А что на самом деле видела и слышала, другое дело». Я всецело поддержала Малгосю. «Правильно. Я уже точно знаю, что покойник причастен к болезням растений. А девчонку принято допрашивать на все корки. Неизвестно, сколько раз станут мурыжить. А перспективы загреметь в подозреваемые для Марты реально. Этому недотепе, пардон, комиссару, она показалась очень подходящей на главную роль подозреваемой. Я это нутром почувствовала. Такая уж у Марты внешность на эту роль подходящая. Да и вам это бросилось в глаза, так ведь? Совсем как Юля-то вчера. Лица у обеих совсем разные, а общий вид, так сказать, колористика. Ну как сговорились». «Ты не очень, все же возраст», — жалобно прошептала Юля-то. «О каком возрасте ты говоришь?» — разошлась я. «Покажи мне свои морщины, седину в волосах и сгорбленную спинку. Если бы Марте было 19 лет, тогда она не в счет. Но она совершеннолетняя. А сейчас пойди различи, 18 лет женщине или 38. Скорее уж человека выдадут ноги. У Марты они не красные и не такие ухоженные, как у тебя». Но из поля зрения ментов она потерялась как раз в критические часы, когда было совершено преступление. И, гарантируя, они вцепятся в нее, как репей в собачий хвост. «С тобой кто-нибудь заговорил, пока ты стояла в этой толкучке на шоссе?» Обратилась я к Марте. «Да, несколько человек». «Как думаешь, не отопрутся?» «А с чего им отпираться?» Удивилась девушка. «Я с ними в нормальных отношениях». «Ну, тогда все в порядке. Если полиция опять тебя станет расспрашивать, расскажи им все о толпе на дороге. Ты просто физически никак не могла пришить пана Мирока. Тем более, что и повода у тебя не было. Пока ты ни о чем полиции не наврала. Пробкой, ты права, эту толпу вполне можно окрестить. Скорее уж, это сделал тот, кто расспрашивал меня о сирене с красной каемкой. Сирень с красной каемкой заинтересовала всех. Пришлось рассказать. Может, именно красным помечали зараженные саженцы сирени? И звонивший мне человек искал того, у кого в настоящее время имеется такой экземпляр. Для чего искал? Кто знает. Может, предостеречь человека? Может, забрать у него свидетельство его собственной неосмотрительности? Короче, саженцы, кусты, питомники, болезнь растений и убитый владелец садового предприятия. Все эти элементы тесно связаны друг с другом. Я поспешила ознакомить присутствующих с информацией, полученной от раздраженной цветочницы. Конечно, пан Мирек махинациями занимался, но могли ли они стать мотивом для преступления? Разве что речь шла об очень больших деньгах. Ерунда, вряд ли на растительном бизнесе можно очень крупно нажиться. «Судя по выставленным им тебе счетам, можно», — проворчала Малгося. Опять вмешался Витек. «Вы мне все-таки скажите, а то никак не пойму, чем вы занимаетесь? Вот опять о мотивах преступления. И дочку наставляете, как общаться с полицией. Мы что же, ищем преступника или все-таки зажигалку?» «Убил. Мы им в самом деле увлеклись. Я хотела просто разыскать свою зажигалку, а не ввязываться в расследование убийства. Ведь убийцей никто из нас не был. Что нам за дело до убийства и его мотивов? Пусть этим полиция занимается самостоятельно. И самостоятельно же рассматривает все аспекты, как садовода огородной деятельности убитого, так и его подвиги на любовном поприще. Наверняка у преступника они обнаружат массу смягчающих вину обстоятельств. Но это уже их проблемы. «Я чувствую себя виновной», — вдруг как-то торжественно заявила Юлита и даже встала. У нее был такой вид, словно она намерена обратиться к нам с торжественным воззванием или чем-то в этом роде. И мы заинтересованно ждали. Но выяснилось, что в ее планы не входили никакие важные речи. Она просто собрала со стола все пепельницы и отправилась их опорожнять. «Нет, это я виновная», — энергично возразила Малгося. «Взялась за всем присмотреть в твое отсутствие. Выходит, я за все и отвечаю. Вон как проследила, холера. Пусть она там ничего не моет. Я это сама сделаю. Никого другого мы не подозреваем. Только садовод и мог это сделать. Что они видели в его доме? Кусок одной комнаты и все. А вдруг он ее держал в изголовье кровати? Или в шкаф какой сунул? Или кому-нибудь подарил?» — деликатно подсказала Аня. Видок ее активно поддержал. Он стоял, опершись на облицовку камина и глядя в черный экран телевизора. Его воображение явно оживилось под воздействием виски. Факт. Подарил какой-нибудь из охмуряемых им женщин или мужчине. Опять в чем-нибудь напортачил и в качестве возмещения подарил. Опять же, зажигалка очень хороша в качестве презента на именины. Он не из тех, что покупают подарки за собственные деньги. Увидел у нас, решил свистнуть. Пришел, увидел. Победил. Невольно вырвалось у Малгоси. А что? Свободно так могло быть. Знал ведь, что это у него последняя возможность. Его больше в этот дом не пустят. Ну и прихватил себе в утешение. И тут вовсе не вы виноваты, а я. Ведь я же с самого начала понимал, что это проходимец и аферист. И мне надо было Иоанне так прямо и сказать. И глаз с него не спускать. На руки ему смотреть. Хоть я в цветах ничего и не понимаю. А я тоже должна чувствовать себя виноватой? Никому не обращаясь, — вслух рассуждала Аня.